Тулеремия — такая же страшная болезнь, как чума? Тереза не на шутку переполошилась. «Их трудно сравнивать», — задумчиво ответил Джек. «Но тулеремия тоже тяжелая и опасная болезнь, особенно ее легочная форма, которая очень заразна. Если бы Сьюзен Харт могла, она бы подтвердила, что это действительно так». «Но что вас так поразило?» — не отставала Тереза. «Тулеремия — такое же редкое заболевание, как и чума». «Да нет, в Штатах оно встречается несколько чаще и распространено шире, особенно в Южных Штатах. Но так же, как чума, тулеремия практически не встречается зимой, особенно здесь, на севере. Это проблема конца весны и лета. И вообще, в наших широтах тулеремия — редкая гостья. Для ее распространения нужен переносчик. Для чумы это блохи, поражающие крыс, а для тулеремии — клещи и оводы». «Любые клещи и оводы?» — со страхом спросила Тереза. У ее родителей был домик в Кэтскиллсе, где она любила проводить летний отдых. Место заброшенное, глухое, утопающее в лесу, и упомянутых насекомых там было видимо-невидимо. Вообще-то резервуаром инфекции служат мелкие грызуны, особенно кролики. Джек осекся на полуслове. Он собирался пуститься в объяснение, но передумал, вспомнив свой утренний разговор с Моррисом, мужем Сьюзен Харт. Тот сообщил, что умершая любила ездить в Коннектикут, где с удовольствием кормила на досуге диких кроликов. «Может быть, все дело в кроликах?» — пробормотал про себя Джек. «О чем вы говорите?» — спросила Тереза. «Простите, я задумался и заговорил вслух с самим собой», — извинился Степлтон. Усевшись на место Чета, Джек принялся рассказывать Терезе о своем разговоре с Моррисом Хардом и о значении кроликов в передаче тулеремийной инфекции. «Все это звучит очень логично, по крайней мере, для меня», — сказала Тереза. «Проблема заключается в том, что Сьюзен контактировала с коннектикутскими кроликами почти 2 недели назад», — продолжал размышлять Джек, барабаня пальцами по столу. «Слишком уж долг инкубационный период, особенно для легочной формы. Ну, конечно же, если она не подхватила тулеремию в Коннектикуте, то это произошло здесь и, скорее всего, в Манхэттенском госпитале. Правда, нозокомиальная тулеремия — это такая же ересь, как и нозокомиальная чума. Как бы то ни было, но общественность должна быть поставлена в известность», — решительно проговорила Тереза, глядя, как рука Джека потянулась к телефону. «Надеюсь, вы собираетесь позвонить на телевидение или в госпиталь?» — спросила она. «Не стану я звонить ни туда, ни туда», — ответил Степлтон, посмотрев на часы. «Была почти полночь. Он поднял трубку и набрал номер. Я звоню своему непосредственному начальнику. Всякая политика — это его епархия». Кальвин поднял трубку после первого же звонка, но по голосу было ясно, что доктор Вашингтон уже давно спал. Джек бодро представился. «Вам повезет, если вы сообщите что-то важное», — прорычал Кальвин. «Мне кажется, что важнее не бывает», — нисколько не смутился Джек. «Я решил первым сообщить вам приятную новость. Вы проиграли мне еще $10». «Подите-ка вы к черту!» — рявкнул в трубку Вашингтон. Сонливость как рукой снял. «Истинный бог, я надеюсь, что это не дурацкая шутка». «Никаких шуток», — уверил его Степлтон. «Сегодня вечером лаборатория получила результат антительного теста. В дополнение к 2 случаям чумы Манхэттенский госпиталь имеет еще и тулеремию. Я удивлен не меньше, чем вы». «Вам звонили прямо из лаборатории?» — подозрительно спросил Кальвин. «Никак нет», — отрапортовал Степлтон. «Мне об этом сказала помощница врача». «Вы что, на работе?» — изумился Кальвин. «Так точно», — ответил Джек. «Тружусь в поте лица». «Тулеремия?» — задумчиво произнес Вашингтон. «Такого случая я не припомню». Надо почитать о Тулеремии. Я сам читал про нее не далее, как сегодня днем, — честно признался Джек. «Позаботьтесь о том, чтобы из нашего департамента не было утечки информации», — забеспокоился Кальвин. «Я не стану тотчас звонить Бингхэму, потому что сейчас уже ничего не сделаешь, но завтра с утра я его оповещу, а он пусть сам связывается с членом комиссии». А тот звонит в городское управление здравоохранения. «Понял», — ответил Джек. «Так значит, вы собираетесь держать все в секрете?» — зло спросила Тереза, когда Джек повесил трубку. «Я не обязан никому об этом сообщать», — сухо парировал Степлтон. «Понимаю, понимаю», — саркастически заметила Тереза. «Это не ваша работа». «У меня и так было достаточно неприятностей, когда я сообщил члену комиссии по инфекционным заболеваниям о чуме через голову своих непосредственных начальников», — пояснил Джек. «Не будет ничего хорошего, если я снова поступлю так же. Все будет сделано завтра по соответствующим каналам. Но как быть с людьми в Манхэттенском госпитале, у которых подозревают чуму?» — поинтересовалась Тереза. «Они могут заразиться еще и этой новой болезнью. Я думаю, что все должны узнать о происшедшем сегодня же». «Вы здраво рассуждаете», — заговорил Джек. «Но на самом деле все это не имеет решающего значения. Лечение чумы ничем не отличается от лечения тулеремии. Подождем до утра. Тем более, что до него осталось всего несколько часов». «А что будет, если я сама поставлю в известность прессу?» В голосе Терезы звучали злые нотки. «Я прошу вас не делать этого», — сказал Джек. «Вы поняли, о чем говорил мой шеф? Если начнется расследование, то следы неминуемо приведут ко мне. Вам не нравится реклама в медицине, а мне очень не нравится политика в медицине», — заявила Тереза. «Аминь», — закончил дискуссию Степлтон. Глава 16. Пятница, 6:30, 22 марта 1996 года. В пятницу Джек легко проснулся в 17:30, несмотря на то, что накануне второй раз подряд лег спать очень поздно. Его занимала ирония судьбы, по которой вместе со вспышкой чумы в ненавистном госпитале появилась еще и тулеремия. Самое же странное заключалось в том, что именно ему, Джеку Степлтону, удалось поставить правильные диагнозы. Такой подвиг, несомненно, стоит $10.25, которые предстояло получить с Кальвина и Лори. Поняв, что вновь заснуть не удастся, Джек поднялся с постели, позавтракал и около 6:00 отправился на работу. Движение в столь ранний час было небольшим, и он добрался до управления в рекордный срок. Первым делом Джек решил заглянуть в ординаторскую, перекинуться парой слов с Винни и Лори, но те еще не пришли. Проходя диспетчерскую, Степлтон постучался в дверь кабинета Джейнис Ягер. Женщина выглядела совершенно измотанной. «Какая ночка!» — воскликнула она. «Вы были очень заняты?» — посочувствовал ей Джек. «Сказать занята — это все равно, что ничего не сказать», — проговорила Джейнис. «Опять везли умерших от инфекции. Вы представляете, снова несколько смертей в Манхэттенском госпитале. Скажите мне, что там происходит?» «Сколько умерших?» «Оттуда?» — поинтересовался Джек. «Трое», — ответила Джейнис. «Ни у одного из них, по лабораторным данным, не предвиделся диагноз чумы, хотя именно такими были клинические диагнозы. Все трое скончались скоропостижно, в течение 12 часов с момента начала заболевания. Меня это очень пугает. Но трое предыдущих умерших тоже скончались скоропостижно», — заметил Джек. «Вы думаете, что эти последние умерли от тулеремии?» — робко спросила Джейнис. «Весьма вероятно», — ответил Джек, — «особенно если учесть, что тест на чуму оказался отрицательным. Вы никому не говорили о диагнозе Сьюзен Харт?» «Мы «Мне пришлось прикусить язык, но я никому не проговорилась», — призналась Джейнис. «Я на своем горьком опыте знаю, что мое дело — собирать информацию, а не выдавать ее». «Я тоже хорошо усвоил этот урок», — согласился Джек. «Вы уже закончили с этими тремя?» «Да, папки в вашем распоряжении». Джек взял папки и пошел в ординаторскую. Винни еще не было. Степлтон заварил себе кофе и, сидя с чашкой в руке, начал знакомиться с материалами. Буквально сразу же он наткнулся на нечто любопытное. Первая из умерших звалась Мария Лопес, имела от роду 42 года и трудилась в отделе централизованного снабжения Манхэттенского госпиталя. Мало того, покойная работала в одной смене с Катрин Мюллер —